Глава 22. Высший пришел в себя рывком. Импланты исправно снабжали остатки его органической составляющей медикаментами и стимуляторами. Это позволило активировать зависимые от органики импланты и начать полноценное функционирование многих систем. Тут же Высший запустил сканирование организма и наблюдал за тревожными рядами отчетов. Отчетов, что ничего хорошего не возвещали. Импланты рук и одна нога были повреждены настолько, что функционировали через раз. Внутренние импланты сохранились лучше, но радовало это мало, ведь от взрыва сильно пострадал сам организм. Биологическая его составляющая. Органика, слабость раздражала. Как ни кичился культ, но заменить полностью органические функции некоторых органов, в том числе мозга, импланты не могли. Усилить, поддержать, стабилизировать, но не заменить полностью. Те же высшие имели огромный уровень кибернетизации своих тел, но как бы то ни было, органическая составляющая в них была всегда. И сейчас она стала той ахиллесовой пятой, что грозило прервать существование высокорангового культиста. Множественные повреждения компенсировались лишь аварийными действиями имплантов и конскими дозами медикаментов. Но нужно было решать этот вопрос как можно быстрее. Отчеты были просмотрены и освоены. Нужен был медблок. Его оборудование, подключенное под контроль специальных баз в чипах памяти Высшего, могло провести над ним сложнейшие операции и спасти жизнь. Но это значило, что следовало как минимум встать и начать этот медблок искать. Благо, он был не так далеко от капитанской рубки. Ведь здесь находились самые ценные члены экипажа, а значит, именно им нужно было оказать помощь в максимально короткие сроки. Всего несколько отсеков, и он достигнет места. Высший открыл глаза. Пока весь план и даже маршрут его движения складывался исключительно в его голове. Тем временем импланты и медикаменты более-менее подлатали тело, обеспечив относительную стабильность состояния на ближайшее время. Один из визоров, коими были заменены его глаза, был уничтожен застрявшим в нем обломком, а вот второй мужчина успел прикрыть рукой. Сам протез руки был недееспособен, слишком много осколков в него попало, но визор он сохранил. Но поступающая информация не радовала. Взрыв уничтожил всех находившихся внутри членов экипажа. Это были старшие, а значит, уровень их кибернетизации был недостаточен, чтобы пережить такое. Чертов пастырь! Высший не просто размышлял и жалел себя. Одновременно он производил еще несколько действий. Была проанализирована сила взрыва по итоговым визуальным повреждениям мостика. Вывод был таков, что пастырь был не один. Уничтожение его ядра, даже в совокупности с дублирующим внутри организма, не дали бы такой эффект. Четко прослеживались несколько точек огневой детонации. Еще как минимум несколько старших также имели дестабилизированные и взорвавшиеся ядра. Или подготовленные для взрыва, а пастырь запустил цепную реакцию. Верно второе, как отметил Высший. Вероятность остаться незамеченным была намного выше. «Да что такое?» Недовольство культиста не было связано с действиями пастыря. Дело в другом. Кроме анализа взрыва и экстренной стабилизации организма, Высший пытался подключиться к ИСК-инам корабля. Но это получалось частично. Многие из них, и в большинстве самые важные, не отвечали на его запросы. Тихие шаги. Они раздались откуда-то из коридора соседнего отсека. Высший выделил целый канал для анализа поступающих данных. Легкие и неспешные. Организм, скорее всего, был женского рода и находился в спокойствии. Но имелась какая-то странность. Тип шагов. Решение было найдено. Этот организм не был человеком. Альвийка. Она вошла на капитанский мостик через несколько мгновений после окончания анализа. «Здравствуй, дорогой!» Радостный колокольчик ее чарующего голоса разлился по всему помещению. На мгновение Высший заслушался, но импланты подали несколько экстренных отчетов, и организм получил еще одну дозу стимуляторов. Теперь вошедшая альвийка уже не казалась такой странной и чарующей. Хотя нет, странной она все же продолжала быть. Высший попытался встать, и ему это удалось. Пусть и поврежденные, но протезы работали исправно. «Значит, альвийские княжества посмели атаковать первыми!» «Я не виню вас, ничтожество! Свет нации – слишком лакомая добыча для всех! Вот только вам не захватить этот корабль так легко!» Высший выпрямился и возвышался над стоявшей рядом альвийкой. Девушка же молча стояла напротив. Было сложно различить ее лицо, ведь большая его часть была скрыта под капюшоном. Но широкую улыбку все же было трудно не заметить. Тем не менее, она дала культисту высказаться, молча ожидая, когда тот закончит. «Вам не захватить этот корабль, потому что я...» «Один из высших новой нации по-прежнему пребываю на его борту, а я есть он. Титан повинуется только мне. Он и я едины. Вы найдете тут лишь смерть». Неожиданно решетки системы вентиляции упали с потолка. Из ниш, в которых они находились, опустились турели. В одно мгновение все они нацелились на стоявшую рядом альвийку. «Не думай, что сможешь спрятаться за мной. Система наведения под моим контролем. Ты, как и остальной альвийский десант, будут уничтожены незамедлительно». «Десант?» Девушка звонко рассмеялась. «Да еще и альвийский!» Пока ее смех звонким колокольчиком разливался по всему помещению, Высший просканировал доступные отсеки. Именно что доступные. В большей части отсеков Титана системы коммуникации и контроля отказывались отвечать на запросы вовсе. Как и внешние системы. Странно. Те отсеки, что он видел, а это были ближайшие от капитанского мостика, были заняты членами экипажа, то есть представителями новой нации. Мало данных для анализа. Неожиданно все турели, что продолжали следить за стоявшей рядом альвийкой, одномоментно отключились. Они просто замерли, глядя прямо вниз, в пол. «Перебои связи?» Высший ничего не мог понять. Просто в один момент его связь с управляющим центром защитных турелей оборвалась. Никакого программного влияния на эту систему не было. словно они были отключены физически. Поломка? Что вы? Ваши, а точнее наши турели работают исправно. Третий голос зазвучал неожиданно. Неожиданно даже для считавшего, что все держит под контролем высшего. Спасибо, что показали правильные алгоритмы взаимодействия с системой безопасности мостика. Я уже переживал, что придется выжигать все программные коды и переделывать с нуля. Импланты взвыли. Турели снова заработали, но целеуказатели орудий все как один навелись на высшего. Он не успел проанализировать ситуацию, как другое событие застало его врасплох. Движение. Рядом с культистом кто-то был. Мужчина от неожиданности сделал шаг, и в этот момент поврежденный протез ноги все же дал осечку, и киборг упал на колени, не удержав равновесия. А перед высшим остановился полупрозрачный силуэт мужчины. Тот, которого еще мгновение назад не зафиксировал ни один имплант. «Диспетчер!» – обратилась к нему Альвийка. «Он еще нужен тебе?» «Нет, Мирал!» – призрак отрицательно покачал головой. «Все управляющие коды и дублирующие системы контроля он мне показал в своей истеричной попытке перетянуть на себя контроль над Титаном. Было забавно!» Мужчина кивнул опешившему высшему и пропал, словно и не было его. «Голограмма? Мало данных!» В этот момент в помещение вошло несколько старших культистов. Их лица лучились улыбкой, а взгляд был направлен исключительно на Альвийку. «Госпожа, вы нас звали? Мы можем что-то сделать?» «Предатели!» Высший не сдержался от неожиданного понимания ситуации. Кто-то предал их и слил информацию альвам. А для такого нужно обладать рангом не ниже высшего, значит, ближний круг. Одновременно с этими мыслями культист активировал управляющие модули в имплантах старших. Это должно было обеспечить беспрекословную, животную преданность и подчинение. Культисты замерли, некоторое время глядя на высшего с непониманием. «Схватите ее! Нужно восстановить контроль над светом нации!» – командным тоном приказал высший. «Но не убивайте! Альвийка понадобится нам для гарантий!» Растерявшиеся культисты с непониманием смотрели то на высшего, то на Мирал. Девушка же кокетливо прикрыла ротик ладошкой и тихонько рассмеялась. «Госпожа!» В этот момент к ней подошел один из старших. «Что прикажете нам делать с этим неверным?» Если сказать, что оставшийся в целости визор высшего в этот момент чуть не выпал из его головы, это ничего не сказать. Он хаотично пытался проанализировать все происходящее и сверить отчеты имплантов с отсутствием результата. Пока ничего не удавалось понять. «Они работают исправно!» Альвийка, невесомо ступая, подошла к сидевшему на коленях культисту и погладила его по голове. «Твои модули контроля. Они работают исправно. Только сделать ничего не могут. Есть инстинкты посильнее. Так что будь лапонькой и дождись возвращения нашего командора. Он быстренько уничтожит твою базу и вернется поговорить». К Культисты цепко ухватили пытавшегося освободиться высшего, но поврежденные и искрившие при каждом движении протезы рук и ног не имели заложенной в них силы и никак не помогали. Вырваться не получалось. «Новая нация не предоставит врагу и бита информации. Моя жизнь – ничто на фоне нашей главной цели». Высший прекратил сопротивляться. После его слов все протезы, броня и импланты, сохранившие работоспособность, начали искрить и отказывать. Он сам себя убил. Мгновенно. На руках культистов повисло уже мертвое тело. «Нет-нет, дорогой, никто тебя не отпускал так быстро!» Мирал резко скинула капюшон, осмотрев помещение светившимися кровавым светом глазами. «Вот ты где! Я вижу тебя! На старой базе, может быть, такой трюк и сработал!» «Но здесь совершенно иная охрана!» Сейчас перед глазами Банши вверх поднимался призрачный силуэт. Это была душа культиста. Слабая, поврежденная, измученная всеми теми нечеловеческими издевательствами, которому подверглось тело высшего. Она медленно отдалялась, готовясь перейти через завесу. Рука, полупрозрачная рука призрака, возникла прямо из стены. А рядом еще одна, и еще, еще и еще. Все они хватали то серое марево, что осталось от души культиста. Хватали, затягивая ее вниз. От такой хватки столь ослабленная душа никак не могла освободиться. Не хватало внутренней силы. Она могла лишь корчиться в немом крике ужаса и бессилия. Через мгновение душа высшего была скована и затянута куда-то вниз, к ядру древней базы. Призраки цепко держали свою жертву. «Ну вот, дорогуша!» Мирал улыбалась, глядя на агонию и безуспешные попытки освободиться. «Я же говорила, что ты подождешь возвращения командора!» «Не переживай! Он вернется совсем скоро!» «И ты ответишь на все заданные вопросы, дорогой! Абсолютно на все!» «Александр!» Лиране буквально влетела в закрывающийся десантный челнок. «Зачем ты летишь на базу лично?» «Это важно. Контроль должен быть максимальным. За Танатосом присмотрит Мееме. Я оставил ей достаточно охраны на борту. Остальные войска уже погружены и отправляются за нами на других челноках и капсулах». «Да я не об этом!» Девушка кивнула на антрацитового гиганта, что занимал все пространство челнока. Там, где поместилась бы целая десантная группа в тяжелой броне, сейчас едва располагался один дракон. И у самого края кое-как ютились Лиране и Александр. Танатосу не угнаться за юркой мелочью, вроде тех скоростных фрегатов, что поспешили покинуть базу. Да и выглядеть это будет комично. А вот отрезать отступление для остальных высших чинов новой нации мы можем, только закрыв им небо. Так что спешка аргументирована. Командор проверил нагрудную броню и поудобнее натянул сверху свой любимый кожаный плащ. «Да, но закрыть небо не значит, сломя голову, лететь и десантироваться вниз. Не могла успокоиться и перестать переживать бывшая альвийка. Наши союзники сейчас связаны боем в космосе, но в скором времени, исходя из подавляющей силы союзных флотов, они присоединятся к наземному штурму. Наша задача – начать. Леране уже набрала воздуха в грудь, готовая ответить на это замечание командора, но он прервал ее раньше. Сейчас над нами, скорее всего в будущем, самые перспективные союзники. Где, как ни здесь, мы можем показать возможности нашей фракции? Где, как ни здесь, сможем продемонстрировать, что мы сильные союзники, а не уязвимая фракция по соседству? Я считаю, нужно визуализировать имеющуюся у нас силу. Силу, на которую они могут опереться. Пусть они видят ее, и в их головах зарождается меньше глупостей. Признаться, Лиране даже немного растерялась от такой решимости командора. Но в его словах было зерно истины, как и доля авантюризма. А не решат ли они, что такую силу рядом проще уничтожить, чтобы спать спокойно? Бывшая альвийка всегда отличалась проницательностью. Значит, то, что я назвал нашу группу по интересам фракции, тебя не удивляет? Ладно, отвечу на твой вопрос. Это вполне возможно, но в то же время лишь один из двух вариантов, и их шансы явно не равны. Так что я склоняюсь к тому, что лучше быть сильным союзником, чем тем, кто может действовать только при поддержке остальных. Хорошо. Взгляд алых глаз запылал еще сильнее, пока его не скрыло забрало закрывавшегося шлема. Я поняла, Александр. Лиране частично извлекла оба своих меча. Взглянула на их эфесы и фрагменты клинков и с силой вогнала оружие обратно в ножны. «Тогда покажем им настоящий бой!»